Глава 4. Славянов Райский с утра не покидал Капернаума. Стоя у прилавка, он держал рюмку двумя пальцами, оттопырив мизинец, и жирным актерским баритоном благосклонно и веско беседовал с хозяином о том, как идут дела ресторана, и о старых актерах, посещавших в былые времена из года в год Капернаум. Ресторанный воздух точно воскресил в нем ту наигранную, преувеличенную и манерную любезность, которой отличаются актеры вне кулис на глазах публики. Случалось, что кто-нибудь тянулся через него к стойке. Тогда он учтиво и предупредительно отодвигался вбок, делал свободной от рюмки рукой плавный, приглашающий жест и произносил великолепным тоном театрального старого барина: «Тысячу извинений, прошу вас». Устав стоять, он сел за ближайший к прилавку столик, облюбованный по старой привычке завсегдатаями Капернаума, и спросил газету. Ресторан быстро наполнялся. Сюда обыкновенно ходили привлекаемые дешевизной и уютностью студенты, мелкие чиновники и приказчики. Скоро не осталось ни одного свободного места. Два запоздавшие посетителя, один постарше, хохластый, с крючковатым носом, похожий на степенного попугая, а другой маленький, подвижный, с длинными масляными волосами и в пенсне, не находили где присесть и, смеясь, озирались по сторонам. Райский перехватил взгляд длинноволосого. Слегка приподнявшись, он произнес с напыщенной вежливостью: «Если вас только не стеснит, я позволю себе предложить вам место за своим столом». Посетители рассыпались в благодарностях и пошли к буфету пить водку. Оба они считались в ресторане почетными гостями, дававшими хорошо торговать. Они поздоровались с хозяином за руку и заговорили с ним в полголоса. Славянов Райский понял, что речь шла о нем. Притворяясь углубленным в новое время, он ловил привычным ухом отрывки фраз, которые шепотом говорил хозяин, наклоняясь через стойку. «Ну да, тот самый. Помилуйте, 500 за выход. Это в те-то времена. Талантище замечательный. Только двое. Он да Иванов-Козельский. Что? Ну, конечно, если бы не пил». Гости, дававшие торговать, были польщены. Прежде чем сесть, тот, что был похож на попугая, сморщил лицо в заискивающую улыбку и, кланяясь и потирая руки, сказал: «Ну, в таком случае, нельзя ли уж нам всем познакомиться? Знаете ли, в тесноте да не в обиде. Позвольте представиться». Он оказался оценщиком земельного банка, а его товарищ — воскресным фельетонистом местного листка. Фельетонист встряхивал масляными волосами и бормотал: «Мы оба с вами представители искусства. Ваше громкое имя. Печать и сцены, как два полюса, всегда должны идти рука об руку». Славянов Райский, падкий на ресторанные знакомства, пожимал им руки, приветливо кивал головой и улыбался широкой, деланной актерской улыбкой, обнаруживавшей беззубый рот. «Очень приятно встретиться. В теперешнее время забывают нас, старых артистов, и тем более отрадно...» «Нет-нет, благодарствуйте, от завтрака я откажусь. Но если вы уж так настаиваете, то разве одну только маленькую рюмочку водки за компанию? Только уговор, расчет по-американски, каждый за себя. Мерси. Ваше здоровье. Пожалуйста, не беспокойтесь, мне отлично сидеть. Благодарю вас, коллега, благодарю», — говорил он покровительственным баском, пожимая с фамильярной лаской руку фельетониста выше локтя. Славянов и вправду не хотел есть, потому что, как застарелый алкоголик, давно страдал отсутствием аппетита. Водку же и пиво он пил благосклонно, но опьянел от четырех рюмок и стал врать. Поклонники ели порционный завтрак, а он критиковал кушанья и объяснял подробно, как выкармливают в Тамбове поросят, как отпаивают телят в Суздале и какую уху он ел у рыбаков на Волге. Потом он рассказывал о баснословных кутежах, которые в его честь задавал в каком-то губернском городе директор банка, угодивший впоследствии под суд, и о торжественном обеде, устроенном ему в Москве печатью. При этом он без затруднения сыпал фамилиями, выхватывая их из старых пьес или просто сочиняя, и всех называл уменьшительными именами. Сашка Путята — сверхъестественный мужчина. 24 000 в год, не считая суточных. А с ним вместе Измаилка Александровский. Измаилушка, вот это были люди. Измаил на вытянутой руке подымал 18 пудов. Пойми ты, агарок, 18 пудов. Он уже обращался к своим новым знакомым на «ты» и, забыв американский расчет, бесцеремонно распоряжался за столом. Затем он начал читать монологи пьяным, хриплым голосом, с воплями, завываниями и неожиданной икотой в драматических местах. Иногда он забывал слова и, с трудом вспоминая их, делал вид, что длинной паузой усиливает смысл фразы. Тогда он молча и бессильно раскачивался на стуле с рукой, застывшей в трагическом жесте и со страшными вращающимися глазами. Но так как оба его соседа начинали чувствовать себя неловко, а многие посетители, оставив свои места, собирались вокруг почетного столика, то сам хозяин подошел к пьяному актеру и стал его уговаривать. — Меркурий Иванович, не разоряйтесь, пожалуйста. Знаете ли, безобразно, и другие гости обижаются. Ну, разве нельзя честь честью, тихо, мирно, благородно? Уйди от меня, буржуй! — закричал Славянов, отмахиваясь от хозяина локтем и меряя его грозным взглядом. — С кем говоришь? И он принялся скандалить, как скандалил после выпивки всю свою жизнь во всех городах и во всех ресторанах. Сначала он обозвал скверными словами хозяина, потом своих собеседников, пытавшихся его образумить, и, наконец, обрушился на всю глазевшую на него публику. — Все вы свиньи, ненавидимые мной! — кричал он, качаясь взад и вперед на стуле и стуча кулаками по столу. — Ненавижу вас и презираю! — Публика! Есть ли на свете слово низменнее этого? — А, вы сбежались посмотреть на скандал! Ну так вот вам, глядите! — Славянов с размаху хлопнул себя ладонью по груди. — Вот, перед вами первый в России трагический актер, который влачит нищенское существование. Любопытно? И все-таки я презираю вас, хамы, всеми фибрами своей души. — Вы, кажется, смеетесь, молодой идиот в розовом галстуке? — обратился он вдруг к кому-то за соседним столиком. — Кто вы такой? Вы приказчик, камердинер, бильярдный шулер, парикмахер? Ха-ха! Улыбка уже исчезла с вашего лошадиного лица. Вы букашка, вы в жизни жалкий статист, и ваши полосатые панталоны пережут ваше ничтожное имя. Да-да, смотрите на меня, жвачные животные. Я был гордостью русской сцены. Я оставил след в истории русского театра. И если я пал, то в этом трагедия, болваны. А вы, — Славянов обвел широким пьяным жестом всех глазевших на него встревоженных людей, — вы — мелочь, ссор, инфузории. Позвольте, это скандал, мы этого не потерпим, — раздались негодующие восклицания. Где хозяин? Выкинуть этого субъекта, послать за полицией. Трактирный слуга бережно взял Славянова под мышки и повлек к выходу. Славянов не сопротивлялся, но и не переставал браниться. Когда же его просовывали в двери, он разбил кулаком оконное стекло и окровенил себе руку. Оценщик банка и фельетонист решили вдруг, что с их стороны будет постыдно бросить на произвол судьбы пьяного больного старика. С большим трудом узнали они у первого трагического актера его адрес и при помощи дворника усадили его на пролетку. Но, отъехав 2 шага, Славянов вдруг остановил извозчика. — Послушайте, как вас? — пьяным движением руки подозвал он к себе оценщик. — Это я с вами, кажется, сидел? — Дайте рубль. — Ах, пожалуйста! — Любезно заторопился бухгалтер, вынимая из кармана портмоне. — Давайте сюда. Отлично. Запишите этот день красными чернилами в своем грозбухе. Сегодня вы подали милостыню артисту Славянову Райскому. Черт вас побери! И всю дорогу до самого убежища он бранился скверными словами, раскачиваясь в разные стороны на пролетке.